Когда я открыла глаза, девушка плавно двигалась в мою сторону. На ее едва тронутых помадой губах играла сияющая улыбка. Я сначала даже подумала, что она мне улыбается, но быстро поняла, что ошиблась, когда она лихо проехала мимо меня, не остановившись и даже не сбавив хода. Тогда я предположила, что девушка, видимо, установив свой собственный рекорд, оказалась права, так как подоспевший к ней парень из той же компании дружески хлопнул ее по плечу. «Круто!» — оценил он ее высший пилотаж. «Ну, Ритка, ты даешь!» — восхищенно воскликнул еще один только что подъехавший роллер. Я мысленно похвалила себя за проницательность, когда девушка, круто развернувшись, подъехала ко мне и спросила, не скрывая своего превосходства, «Нравится?» «Само собой», — ответила я. «Давно мечтаю попробовать, только все не решаюсь». «Зря», — уверенно заявила она и покатила к трамплину, очевидно, замыслив какой-нибудь новый сногсшибательный трюк. Я продолжала внимательно за ней наблюдать, изумляясь тем акробатическим номерам, которые Рита виртуозно проделывала, и не переставала гадать, есть ли у нее под брюками наколенники, поневоле опасаясь за девушкино здоровье. Она вся была увешана какой-то немыслимой металлической бижутерией. Ее исписанная джинсовая куртка блестела на солнце от обилия заклепок. Неудивительно, что я за нее испугалась. До того нерациональной и опасной представлялась мне ее одежда. Но это сиюминутное ощущение почти мгновенно прошло, уступив место какому-то безотчетному восторгу. Настолько легко Рита передвигалась на роликах и исполняла свои по-цирковому рискованные штучки. Закончив свое показательное выступление, девушка снова вернулась ко мне. «Может быть, рискнете?» — предложила она. «Ну что ты к человеку пристала?» — возмутился парень, который катался неподалеку и краем уха слышал реплики, которыми мы с Ритой изредка обменивались. «Вадик, не лезь не в свое дело!» — отмахнулась она, страстно горя желанием обратить меня в свою веру, что, по моему мнению, было мне только на руку. «Ну что?» — снова обратилась Рита ко мне. «Ну, как только приобрету коньки», — пообещала я. «Может, поболтаем в какой-нибудь забегаловке?» — неожиданно предложила она. «Вы не против?» «Ну, разумеется, я была не против. Я очень даже за», в чем и поспешила ее заверить. Мы вместе покинули площадку. Рита, полная решимости превратить своего идейного врага в преданного союзника, а я в надежде побольше разузнать об Алёше. За ограждением Риту дожидался высокий широкоплечий парень в косой кожаной куртке и рваных джинсах. Вид у него был пугающий, именно такой, какой и должен быть у настоящего рокера в представлении типичного обывателя. Правда, он мне показался немного бледным, но общего впечатления это не меняло. «Ну что, Кит, заждался?» — весело спросила Рита. «А я ни на что другое и не рассчитывал», — ответил рокер и бесцеремонно осведомился, кивнув на меня. «А это кто?» «Мы еще не успели познакомиться», — добродушно призналась Рита, снимая кожаные перчатки, скрывающие запястье с фенечками. Я, кажется, начинала понимать, за что ею увлекся Леша Ильин. «Сама непосредственность», — оценила я ее. Кит протянул Рите большую спортивную сумку, в которую она спрятала перчатки. Затем девушка сняла и убрала туда же свою яркую шапочку, распустив по плечам прекрасные светло-русые волосы. Она переобулась и несколько раз крутанула колесики на коньках, которые заходили ходуном. «Ну и ну», — разочарованно протянула Рита, выражение ее лица из безмятежно наивного вмиг превратилось в сосредоточенное. «Сколько раз я тебе говорил, что пора потратиться на новое», — проворчал рокер. «А что, если подшипники слетят?» «Не нагоняй тоску, ладно», — попросила она и извлекла из сумки новенький плеер, определив его в карман у колена. Кит в ответ только рукой махнул, давая понять, что с Ритой разговаривать бесполезно. Она отдала ему сумку и спросила: «Прогуляешься с нами?» Он отрицательно покачал головой: «Дела». «Ну, как знаешь», — вздохнула Рита, пожав плечами. Первый раз Леша Ильин очнулся еще в машине от мучительной боли в затылке с носовым платком во рту в качестве кляпа. Он закашлялся, но водитель даже не взглянул в его сторону, сосредоточившись на дороге. Лёше оставалось только рассматривать его затылок и думать. Сначала он решил, что видит кошмарный сон, который вот-вот исчезнет, развеется, как туман поутру. Но сон не исчезал, а, напротив, становился все реальнее с каждой минутой. Однако Лёша продолжал не верить своим глазам. «Что же делать?» С ужасом вопрошал он себя и не находил ответа. В том, что жить ему осталось совсем немного, Лёша не сомневался. «Рита», — прошептал он почти в полубессознательном состоянии, и предательские слезы сами собой навернулись ему на глаза, а жизнь-то только начинала налаживаться. Теперь он ни Ритке, ни Никите помочь уже ничем не сможет. «Раньше надо было думать», — ругал себя Лёшка. Но как он мог знать, что все так обернется? У него практически никогда не было собственных свободных денег. А в последнее время сестра стала здорово его урезать с наличностью, как только проведала о Ритке. Конечно, Леша мог бы продать машину, но вот беда. Оформлена-то она была не на него. Просто он ездил на ней по доверенности. Так что Инна крепко держала его в руках. Но он бы все равно обязательно что-нибудь придумал и помог бы Ритке выкрутиться. А сейчас Лешка явственно осознал, что сестра тоже в опасности, а он не в состоянии ничего предпринять. Водитель считал, что от Лешки надо побыстрее избавиться. Но вдруг его осенило, и он передумал. Мозг убийцы лихорадочно заработал, просчитывая возможные варианты. Опель свернул с асфальтированной трассы на проселочную дорогу. Леша Ильин снова потерял сознание. Я вернулась на набережную, правда, теперь уже не в гордом одиночестве, а в сопровождении Риты Скворцовой, которая не переставала о чем-то возбужденно болтать. Я внимательно вслушивалась в ее монолог, но, как ни старалась, не могла уловить ничего заслуживающего внимания. Меня не покидало ощущение, что Рита чем-то встревожена и старается это скрыть за напускной веселостью. Я поняла, что она, как никто другой, остро нуждается в подруге. Между делом мы успели с ней познакомиться. Я не стала утаивать от нее настоящего имени, но пока умолчала о роде своих занятий, намекнув, что учусь на журналистку. Надо же было как-то объяснить свое нездоровое любопытство. Мы миновали портик с колоннами и спустились по мраморной лесенке почти к самой воде. «Ай, да чего хорошо!» — воскликнула Рита. «Здесь такая...» Она на мгновение замолчала, подыскивая подходящее слово. «Завораживающая атмосфера». Я согласилась, как в сказке, и перевела разговор на другую тему, поинтересовавшись, кем ей приходится Кит. «Это твой друг?» — предположила я. «Ага», — Рита заулыбалась. «Никита, очень близкий мой друг, только не в том смысле, как ты подумала. Он мой сводный брат по отцу». Внезапно ее лицо померкло, и она загрустила, замолчав. Я не понимала причины такой резкой смены ее настроения. «Тебя что-то тревожит?» «Ах, не бери в голову». Рита махнула рукой и вновь стала прежней, такой радостной и наигранно беззаботной, как раньше. «А вот и Ника», — сказала она, кивнув в сторону маленького летнего кафетерия, — который вот-вот должен был закрыться в связи с грядущим наступлением холодов. Я, как всегда, заказала арабику, а Рита ограничилась Невским, сообщив мне, что кофе терпеть не может. «У каждого свой вкус», — подумала я, затянувшись любимым Ротмансом, и спрятала пачку в сумочку. «А когда ты собираешься за коньками?» — спросила Рита. «А что?» Удивилась я, чуть было не испортив спектакль, но вовремя опомнилась, как только деньги появятся. «Можешь пока приобрести что-нибудь попроще», — разрешила она. «К примеру, китайские. Я помогу тебе выбрать. Так что шею себе не сломаешь», — уверила Рита. «Наверное, я должна была выразить свою признательность. Я как раз соображала, как это сделать». Когда Рита нахмурилась и едва не расплакалась прямо у меня на глазах, эмоциональная барышня, заметила я, мысленно и спросила, какие-то проблемы. «Да вряд ли тебе это будет интересно», — вздохнула девушка. Но, по-моему, она всеми фибрами души желала, чтобы кто-нибудь ее выслушал. «Да, конечно, интересно», — искренне уверила я ее.